Россия, 23. 22 августа. Весь край болотца зарос лисичками так густо, что невозможно было сделать шаг, не наступив на вычурно изогнутую шляпку к грибам. Сердце пело, дышалось легко, хотелось обнять весь лес и покричать что-нибудь поэтическое, но, перешагивая мшистую кочку, Тарас едва не опустил стопу на какой-то предмет. Сначала показалось пожелтевший листок клёна, потом сработала интуиция, и ступня миновала предмет. Это была украинская мина «Лепесток», от которых пострадали сотни мирных жителей Новороссии, включая детей. В душе родилась тревога. «Снежа!» — крикнул он. «Смотри под ноги! Мины!» И уже произнося эти слова, понял, что опоздал. Впереди раздался взрыв, вскрикнула Снежана. Тарас, холодея, метнулся на крик и подхватился на лежаке в сумраке бытового блиндажа. То, что он принял за взрыв, оказалось звуком включившейся рации. Подтянув к себе усик Альпина, поднес к уху. «Слушаю». «Лобов, спишь?» «Нет», — сонно ответил он. «Да». «Поднимай всех, через полчаса мы у вас». «Кто?» — через силу поинтересовался Тарас, ощущая, как повлажняли глаза. Сердито запрятал крик Снежанной в глубины памяти. «Все, кто нужен. Матоличев, я, Кочугуров. Я не...» «Инициатива не моя», — перебил Олег. Тарас заставил себя воздержаться от реплик. «Хорошо, буду готов». Полежав с минуту с отрешенным видом, он начал собираться. Со времени возвращения десанта из 41-го Реала прошли уже сутки, но все десантники потеряли так много энергии, что Матоличеву пришлось отказаться от посыла птерозавра на задание. Надо было уничтожить два моста через Днепр в Запорожье и в Днепропетровске, по которым ВСУ получали оружие из Румынии, Болгарии и Польши. Шелест знал, почему эти логистически важные объекты до сих пор оставались нетронутыми, и это его бесило. Да и руководство РОК торопило. Новый президент Украины готовился нанести удар по Крыму, что намного осложнило бы положение российских армий. Уничтожение артерий, снабжающих ВСУ всем необходимым, наоборот, способствовало бы победе России. И какими бы обстоятельствами ни руководствовались в главштабе, лучшим способом остановить контрнаступ была именно ликвидация мостов и железнодорожных узлов противоборствующей стороны. А тут еще наметились сложности с отражением атаки ВСУ на Курск и Брянск. Оружия у российских бойцов хватало, не хватало штурмовиков и операторов-беспилотников, кто бы ни уверял общественность страны в обратном. И опять-таки лучшим способом остановки нацистов было мощное обрушение логистики ВСУ. Все это Шелест изложил Тарасу и его подчиненным, когда они собрались в Капонире возле К-92 в 9 часов утра. Отсутствовали только женщины. Стефанию и Лавинию решили не тревожить зря, дав им больше времени на отдых, хотя они и проявили себя в нападении на искусственный интеллект самым лучшим образом. Однако не они принимали решение о применении в операциях тех или иных бесогоновцев. «Не понял, а мы чем будем заниматься?» — мрачно спросил Шалва, когда Матоличев обрисовал группе их задачи. «Командир полетит на птерозавре, а мы снова будем сидеть тут и ждать возвращения, как жены на берегу моря своих мужей и рыболовов». «Вы повезете Варягина и Шадаева в Москву», — ответил Матоличев. Бойцы переглянулись. «Прямо сейчас?» — поинтересовался Солоухин. «Ближе к вечеру». Шалва посмотрел на близнецов, сидевших с отсутствующим видом. «А они пойдут вместе с вами». Итан иронически поджал губы. «Товарищ полковник, смею заметить, что мы не находимся в вашем подчинении. Вы служите России. Да, служим, но в другом реале. Воевать за страну мы не отказываемся, но у нас не решены свои проблемы. Вы же утверждаете, что старуху... ваш искусственный интеллект вы перепрограммировали. Я не уверен. Если даже и так, в реале Иннокентия пока все остается в прежнем положении». «Пусть переселяется в наш реал», — предложил Кочугуров. «Заместитель директора ФСБ, заведующий контрразведкой, был мрачен и зол, что читалось по его мимике, но причину бесогоновцы не знали». Тарас усмехнулся. Это все равно, что посоветовать кому-то поменять родину. Кочугуров поморщился. «Думайте, прежде чем сказать глупость, товарищ капитан». «Он прав», — спокойно сказал Иннокентий. «Родина у нас одна, Россия, но она занимает сотни других реалов, и в каждом надо наводить порядок. Надо помогать там, где обстановка хуже. Мы так и делаем». «А я думаю, вы можете делать больше, Сергей Леонтич», — сказал Шелест негромко. Кочугуров сжал зубы, встал и вышел из капонира. Все посмотрели ему вслед. «Что с ним?» — поинтересовался Шалва. «Директора срочно отзывают в Москву», — нехотя сказал Шелест. «Ему грозит отставка, а то и что похуже. У Варягина много защитников, и вполне вероятен вариант, что он останется на свободе». «А нас прихлопнут», — прокомментировал Шалва. «В первую очередь всю фронтовую ФСБ, то есть того же Кочугурова. Вот он и нервничает». «Я выполню задание», — сказал Тарас. «Не отправляйте пока Варягина и этого айтишника Шадаева. Вернусь, решим. И дайте нам возможность помочь Иннокентию. На подготовку уйдет не больше 3 часов времени, и на поход 88-й реал около часа. Потом мы в вашем распоряжении». Иннокентий пристально посмотрел в глаза Тараса. «Ты не обязан. Ни слова больше». «По мостам надо бить немедленно», — процедил сквозь зубы Матоличев. «Боюсь, в столице с нами не будут разбираться, заводить следствие и выяснять провалы таких важняков, как Варягин и Деревянко. Просто по законам военного времени отдадут под трибунал, а нам надо успеть». «Успеем», — сказал Тарас. «Предлагаю в ближайшие 2 часа атаковать мосты, а потом мы с ребятами сходим в Реал Кеши и попытаемся откорректировать программы баталера». Матоличев посмотрел на Шелеста. «Согласен», — кивнул Олег. «Работаем». Удары птерозавры по мостам в глубине территории Украины, еще не занятые российскими войсками, ошеломили командование ВСУ и нового президента до такой степени, что он, по данным разведки, засобирался бежать в США. Не меньше было шокировано и командование российской армией, когда украинское партизанское подполье сообщило о результатах атаки мостов неизвестным летательным аппаратом. Сам аппарат никто не видел, даже украинские зенитчики, но снимки разрушенных пролетов через реку Днепр обошли все соцсети. Впрочем, бесогоновцев это не развеселило и не обрадовало. Они готовились к походу в 88-й реал. Экипировка команды практически не претерпела изменений. Каждый десантник остался в своем спецкостюме и был вооружен своим же оружием. Изменила гардероб лишь Лавиния, которой, наконец, подобрали барсик по размерам. Оружие она не взяла, если не считать таковым персоник Вилюй, который она успела захватить в своем 41-м реале еще до бегства. Он был величиной с ладонь, мог крепиться к лацкану куртки или к обшлагу костюма, а главное, к нему нашелся блок питания. Шелест и его свита после рейда птерозавра уехали к фронту, и группа осталась в лагере, обсуждая варианты предстоящего боя с баталером. В 7 часов вечера солнце опустилось за щетинистую линию горизонта, начались сумерки, посвежело, отослали экипаж вертолета в баню, собрались вокруг Тараса, Иннокентий предлагал ему достать супербот, костюм «Скорпион», со всеми бионическими прибамбасами, но он отказался, так как ему понадобилось бы время для овладения новейшей роботизированной системой интеллектуального боевого костюма. «Предлагаю воспользоваться схемой атаки старухи», — сказал он. «Баталер не знает, что мы уже сражались с ИИ и получили драгоценный опыт. Поскольку сервер баталера находится точно там же, где и инфобаза старухи, мы исключим ненужные хождения и сразу выйдем на софт баталера. Ведущий — Лави». Все посмотрели на девушку, она смущенно зарделась. «Как скажете, но я ни в чем не виновата». Послышались одобрительные смешки товарищей. «Пойдем прямо отсюда?» — спросил Шалва. «У нас есть варианты?» — вопросом на вопрос ответил Солоухин. Лейтенант озабоченно почесал нос. «Можем на вертушке? Выпей успокоительное». «Это ты к чему?» «Много задаешь вопросов». «Нифига не много!» — возмутился штопор. «Просто боюсь, что у наших доставщиков в 111-м реале лопнет терпение». «Не лопнет», — успокоил лейтенанта Тарас. «Идем сразу всей командой. На счет 3». Они обнялись, и прохладный сырой вечер 22 августа 111 Реала подхватил отряд мягким сачком. Привычно осмотрелись, отмечая уже ставшие знакомыми ориентиры, овраг, лесок, холмики. С моря долетали звуки прибоя, из леса тянуло запахом лиственной прели. «Такую природу закупили», — с горечью проговорила Стефания. «Сюда радиация не добралась», — сказал Итан. «Все равно заражена огромная территория страны, и люди в большом количестве покинули не только ЛНР и ДНР, но и приморские районы». «А вообще странные тут спецслужбы», — сказал Шалва. «ФУКТ, СХРН, военный надзор, служба собственной безопасности надзора. Произойди такое в нашем реале, я имею в виду посещение территории какими-то спецгруппами наподобие нашей, мы бы давно сидели в СИЗО». «Не забывай, что для лобовых тюрем не существует». «Это хорошо, но я говорю о реакции местных силовых структур». «Уж больно они спокойно относятся к нашим частым появлениям». «Потому что верят». «Откуда такая вера в войну?» «Тогда бери выше», — сказал Итан. «Откуда такая вера в эпоху глобальной лжи?» «Потому что мы русские», — простодушно ответила Лавиния. «В душе мы другие, привыкли верить в справедливость и доброе начало». Шалва фыркнул. «Нацисты тоже утверждают, что они другие». «Нацисты утверждают, что они выше всех, а это не одно и то же». Итан, вызывающий местную власть, поднял руку. «Z-107, связь. Группа 007». Шалва снова издал смешок, но Тарас погрозил ему пальцем. «Z-107? Товарищ майор. Лобовы. Так точно. Проездом. Берег Одесского лимана. Даю пеленг. И самое главное, не забудьте захватить с собой тоннели-прокладчик». Пауза. «Нет, такой большой не нужен. Типа для выкапывания колодца диаметром в метр». Пауза. «Глубина около 3 метров. Хорошо, спасибо. Оружие? У нас все с собой, если только несколько звучар. Это гиперзвуковые гра... Миньоны? Хорошо, ждем». Итан откинул пластину шлема. «Будут минут через 15». «Говорю же», — не удержался от реплики Шалва, — «удивительные люди». Модуль службы ФУКТ прилетел на минуту позже, да и номер на его борту был другой. На поросший травой пригорок спрыгнули двое. Один откинул щиток, оказавшись Лебедевым. Твердое волевое лицо, жесткие губы, темные из-за плохого освещения глаза. Его непомерно массивный спутник, вооруженный плечевым универсалом, этого не сделал. И Тарас понял, что он технобот. «Вы обещали подробно рассказать о ваших таинственных похождениях», — проворчал майор Федеральной службы контроля территории, оглядев десантников. «Помню», — кивнул Иннокентий, — «и не отказываюсь. Нас, как всегда, поджимает время. Закончим выполнять нынешнее задание и поговорим». Лебедев потоптался на месте, пребывая в сомнениях, однако возражать не стал. «Куда вас доставить на сей раз? Туда же, где мы были сутки назад. В Луганск?» — удивился майор. «С кем там у вас стрелка?» «Очень верное слово», — рассмеялся Шалва. «Именно что стрелка. Кэли б вы знали, с кем? Расскажите». «Всему свое время», — мягко сказал Иннокентий. «Лучше будет, если мы останемся для вас никто и ниоткуда». «Что ж, прошу занять места, граждане никто и ниоткуда». До Луганска добрались так же быстро, как в первый раз. Но идея была не просто попасть внутрь здания сервера и системы, а точно в помещение терминала. И десантники какое-то время искали точку выхода, исходя из карты города, интерьеров здания и памяти прошлого похода. Наконец, выбор был сделан. Из модуля выгрузили робота для бурения колодцев разного диаметра, похожего на гигантского богомола с 2 розетками ножей. Опустили его в подвал здания, в котором в 41-м реале располагался цифровой центр фронта с хозяйством старухи, а в 88-м — баталера. И робот начал выгрызать в подвале колодец еще ниже. Как и в 41-м реале, сервер баталера находился на 2-м нижнем уровне здания, которого в 111-м реале не существовало вообще. Было уже 11 часов ночи, когда робот закончил работу. Его подняли на поверхность, и в колодец диаметром 1,10 м спустились десантники. Лебедев передал Иннокентию 5 штук звуковых гранат, которые здесь называли глушаками, и 5 миньонов, гранат размером с грецкий орех. Иннокентий раздал по звуковой гранате всем мужчинам, оставив себе 2. А миньоны рассовал по карманам грудной разгрузки. «Сумасшествие!» — пробурчал Лебедев, провожавший отряд с включенным нашлемным фонарем. «Неужели вы теперь превратитесь в привидение и дальше просочитесь на объект? Или вас ждет подземная лодка?» «Такая лодка еще не придумана», — со смешком сказал Шалова. «Нас ждет ювелирная работа». «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «Ждите недалеко от здания», — сказал Иннокентий. «Рассчитываем выйти обратно через полчаса, час». Луч фонаря погас, колодец заполнила плотная, как горная порода, тьма. «Погнали, никто и ниоткуда», — сказал Тарас. «Как говорила моя любимая прабабушка, с Богом, ежели он существует», — весело проговорил штопор. Сознание испарилось, сердце ухнуло в пятки, темнота сменилась волной света, и отряд тесно обнявшихся десантников оказался висящим в полуметре над полом знакомого помещения с терминалом ИИ, но уже не с маршалессой, а с баталером. «Надо было пробить колодец на полметра ниже», — мелькнула сожалеющая мысль в голове Тараса, а потом думать стало некогда. Началась атака. В принципе, ничем особенным интерьер этого терминала от старушечьего не отличался, если не считать других цветовых оттенков стен, потолка и пола. И аппаратура здесь располагалась примерно такая же, и подкова цифропанелей в центре имела ту же геометрию и размеры, и экранов было столько же. 5. Но если в прошлый раз десантники ворвались в пустой зал, где сидел всего один охранник, то в этом зал заполняли 2 группы спецназа разного уровня. Первая сосредоточилась подковой у входа в зал, направив стволы оружия на дверь. Это были техноботы или роботы, вооруженные универсалами и боевыми пси-модулями с фасетчатыми наконечниками. Снизу по пояс роботы вместо ног опирались на 4 гофрированных рычага. Корпус от пояса и выше имел антропоидную форму, хотя вместо рук у них были гофрированные шланги. Вторая группа располагалась в нише слева, и возле нее 8 человек в спецкостюмах «Скорпион». У них тоже имелись универсальные стрелковые модули на плечах и автоматы «Черный баланс», а у 2 верзил чуть ли не вдвое шире любого лобового. За плечами торчали стволы оружия, которого Тарас никогда не видел. Вся эта немалочисленная, боевая, вооруженная до зубов компания, конечно, была настроена встретить любого противника с любым вооружением, но именно это ощущение превосходства и силы не позволило ей вовремя оценить изменения ситуации. Семерка десантников мягко спрыгнула из воздуха на пол, спружинив мышцами костюмных экзоскелетов. Если бы это был штурм вражеских укреплений, они сходу открыли бы огонь на поражение и, скорее всего, не дали бы ни одного шанса уцелеть живым охранникам, да и сильно повредили техноботов. Но охраняли терминал не враги, и Тарас выговорил в микрофон шлема лишь одно слово — «Уши!». В обе группы охраны полетели черные каштаны звучар. На зал обрушились громовые раскаты резонансных взрывов мощностью выше болевого порога. Охранники в «Скорпионах» не ждали нападения, поэтому почти все откинули шлемы за спину. Удары звуковых гранат мгновенно лишили их слуха и сознания, поэтому на ногах остались только 2, чьи головы находились в шлемах. Да и то еще долго они не могли прийти в себя. На роботов звуковые волны не произвели большого впечатления, однако и те потеряли несколько секунд, вынужденные перезапускать браузеры. «Пульт!» — крикнул Тарас, но эта команда была, по сути, лишней. Бойцы сами догадались, что нужно делать в сложившейся ситуации. Понадобилось всего 2 секунды, чтобы весь отряд добежал до панели управления, еще 1, чтобы выбросить операторов из кресел, тут их оказалось 4, после чего Лавиния упала в центральное кресло и стукнула ладонью по красному грибку от стрела защиты. Программа защиты и терминала баталера ничем не отличалась от системы безопасности маршалессы. Создавались они одним программистом, Шадаевым, и при ветвлении мультиверсума переходили из реала в реал практически без изменений. Центральную композицию обслуживания терминала обняла прозрачная стена жидкого бронестекла. Шум в зале стих. Не потерявшие сознание охранники люди оторопело разглядывали гостей, прорвавшихся к святая святых фронтового ИИ. Техноботы развернулись лицевыми пластинами к терминалу, нацелив на колонну бронестекла стволы универсалов. Но у них за спинами виднелись психотронные генераторы, и ждать, что командир группы ботов не отдаст приказ стрелять, было бы наивно. «Лави, работай!» Девушка не ответила. Флешка с вирусом уже была в гнезде, пальцы побежали по клавиатуре из кино, и на панелях поднялась световая буря, реагируя на ее пальцевый танец. Ошеломленные операторы вскочили на ноги. Один кинулся к Лавине. «Что вы делаете?» Шалва сбил его с ног. «Сиди, шустряк!» «Лави, открой на секунду люк!» — крикнул Тарас. Она, не глядя, ткнула пальчиком в панель. Лист бронестекла свернулся в трубочку. «Воюем!» — это уже был приказ бойцам. И они выполнили его с похвальной быстротой. Раздались 4 очереди из автоматов, бухнули 5 взрывов миньонов, брошенных Иннокентием. От 4 ботов полетели ошметки и детали конструкций. 5-й успел выстрелить из универсала, попал в люк, но, к счастью, никого из бойцов не задел. «Лави!» — девушка одним движением закрыла люк, продолжая скоростной танец пальцами. «Штопор, соло, периметр!» — бойцы встали по обе стороны входа. «Садимся!» — все лобовые и Стефания заняли кресло, откидывая шлемы и хватая красивые короны операционной связи с компьютером. Но перед тем, как они погрузились в виртуальную приемную баталера, произошел интересный казус. Тарас ожидал увидеть фантом из кино, созданный им для общения с людьми, а вместо этого все 5 экранов над подковой терминала вдруг показали глаза, от взгляда которых спину капитана продрал мороз. «Не смотрите на мониторы!» — раздался вскрик Лавинии. «Баталер включил фрустратор!» Тарас не знал, что такое фрустратор, но по внезапно навалившейся слабости понял, что некий излучатель начал менять ментальный профиль десантников, чтобы перепрограммировать их! «Подключайтесь!» — вонзился ему не в уши, в мозг новый крик девушки. Он закрыл глаза и, судорожным усилием оставшейся части воли, отстранился от мощного давления на сознание и скрытых излучателей. Тьма. Сплющенная в блин голова, жгучее пламя, застрявший в легких воздух, прохлада по телу, и глаза прозрели. Виртуальная приемная баталера практически не отличалась от внутренней интерактивной инфраструктуры маршалессы. Десантники оказались на дне каньона со слоистыми стенами, кое-где раскаленными с виду до солнечного свечения. Небо над каньоном казалось листом олова, в глубине которого мерцали красные огоньки. Стены были пробиты более темными дырами, из которых начали вылетать черные брызги, превращаясь в знакомых летучих мышей. Это еще раз подчеркивало запутанность и преемственность копий реальности, сохраняющих детали и формы прежних состояний. Так как десантники уже испытали на себе атаки защитных сил старухи, на этот раз вступили в схватку быстрее, не тратя времени на выращивание собственных тел неэффективных модификаций оружия, таких как автоматы и гранатометы. Все они, в том числе и Стефания, превратились в могучих орлов и разметали мышистую гвардию нанозащиты баталера в клочья. Затем настала очередь закованных в латы рыцарей, вооруженных мечами, выбравшихся из пещер по обе стороны каньона после очередного каньона трясения. Бесогоновцы вырастили свои мечи и яростно обрушились на строй крестоносцев, каждым ударом разбивая их панцири и разрубая тела. За их спинами Тарас снова заметил темную фигуру монаха и бросился к нему, надеясь на этот раз не упустить программиста искусственных интеллектов. Однако цифровые конструкты баталера оказались посложнее виртуальных структур старухи. На смену мышам и крестоносцам кинулись на десантников самые настоящие дроны разных форм и размеров. Пришлось проявить изобретательность и выращивать переносные зенитно-ракетные комплексы. Иннокентий и Стефания превратились в лазерные. Тарасу пришло на ум сравнение «пересвет». Модули, в соответствии с оружием, используемым в 88-м реале «Итан», в подобие ЗРК «Игла-2М» производства российского ВПК 41-го реала. Тарас же так увлекся преследованием монаха, что забыл обо всем и почти настиг надзирателя за ИИ в полусотни метров от места сражения. Каньон озарили неяркие алые вспышки, раздался выстрел ЗРК Итана и следом вой крестоносцев. Тарас невольно оглянулся. Ракета «Иглы» превратила одного из крестоносцев в месиво из осколков, пламенных лоскутов и струй дыма. Лазерные трассы развалили сразу пятерых рыцарей, существенно уменьшив их количество. В голове мелькнула мысль вырастить такой же лазер, но его остановил крик Лавинии. «Тарас, беги за ним!» Он повиновался, шестым чувством оценив идею девушки. Братья могли и без его помощи справиться с меченосцами. Каньон содрогнулся, превращаясь в ущелье, потом в тоннель, и он вслед за монахом вылетел в огромную полость с ажурными сетчатыми стенами. Перехватило дыхание. Он стал падать в бездну, пока не вспомнил, что находится в таком же коконе операционной системы баталера, какой был и у маршалессы. Падение прекратилось, сердце из пяток вернулось на место. Фигура монаха пропала, и Тарас напрасно вертел головой в поисках Холидера. Как Лавиния называла разработчика и надзирателя за действиями систем искусственного интеллекта. «Ищи себя!» — влетел в голову голосок девушки. В другое время он бы улыбнулся этим словам, но объяснять, что имеет в виду хакерша, не требовалось. Он уже делал это наравне с братьями. Искал себя, то есть базу данных об Итане, в лабиринтах софта старухи. Интуиция подсказала, что в центральных областях ПО искать себя не стоит. Вряд ли в масштабе деятельности баталера контент с компроматом на Иннокентия занимал большой или центральный объем. Поэтому он окинул взглядом термитник браузера баталера, обнаружил скопление гнезд с теплыми огоньками и нырнул к ним. Пребывая в состоянии мысленного облака, Тарас не мог пользоваться гарнитурой костюма и слышать подсказки компьютера Барсика, в котором сидел за пультом ручного управления баталером, вследствие чего приходилось полагаться только на рефлексное реагирование. Гнезда с дюжиной информационных свеч содержали сведения об Иннокентии и Стефании, и можно было стереть их, не боясь задеть важные государственные файлы. «Нашел!» — крикнул он. «Подожди минуту!» — отозвалась невидимая Лавиния. «Похоже, и тут засада!» Однако Тарас не обратил внимания на реплику, сосредоточился на стирании свеч, и его рассудок получил могучий удар, погрузивший человека в беспомощное состояние. Кокон термитника снова мигнул, и краем зрения он увидел засиявшие над ним белые ледяные глаза — точно такие же, какие высветились на экранах операционной системы баталера. Не человеческие, не волчьи, не змеиные, не пугающие, но чудовищно равнодушные. Вспомнилось чье-то изречение. Так смотрит вечность на пылинку под ногами человека. «Нет», — прошептал он. Глаза налились пустотой. «Все ко мне!» — раздался крик Лавинии. «Вирусная атака!» — это было последнее, что услышал Тарас, растворяясь в пустоте. Он уже не видел и не чувствовал, как в термитник ворвались мысли-образы братьев и Стефании, бросились со всех сторон на темного носителя глаз, вирусную мину, изрешетили ее градом мысли-пуль, развеяли по кокону, а заодно и погасили свечи баз данных, содержащих информацию о Стефании и о ее друге. К ним присоединилась Лавиния. Вчетвером они подхватили темнеющие мысли облака Тараса и вернули в голову сидевшего в кресле терминала капитана.